Меня словно бы парализовало. И как это мне не пришло в голову, что все эти 5 лет мой принц живет вполне нормальной семейной жизнью, добавляя в нее немного перца с моей помощью. Ярость, которая вполне может статься заложена во мне генетически, так как до сего дня она ни разу не проявлялась, залила мне рассудок до самых краев. Я схватила первое, что попалось мне под руку, и с диким криком шарахнула это что-то об пол. Оказалось, это была ваза, в которую торговцы цветами ставят товар. Видимо, товар временно был раскуплен, а вазу за ненадобностью поставили стоять на подставке в углу. «Что вы делаете?» — налетел на меня охранник после минутной паузы, в процессе которой он таращил на меня глаза и хватал ртом воздух. «Идите вы в задницу!» — заорала я, неадекватно вращая глазами. «Видеть вас всех не могу!» «Тут сумасшедшая!» — крикнул охранник и принялся за руку вытягивать меня из моего укрытия. Я достойно упиралась и пыхтела. «Отстань от меня, кретин! Подумаешь, ваза! У меня жизнь рушится!» «Дура! Сейчас милицию вызову!» — грозил охранник, пытаясь отцепить мою руку от поручня. «Валяй!» — кивнула я, потому что тоже душевно желала чего-то громкого, торжественного и исчерпывающего. Например, бригаду ОМОНа. И тут я заметила, что Андрей смотрит на меня изумленными глазами, в которых на поверхности изумления еще плещется испуг. «Может, сама уйдешь?» — уже слабее и даже жалобнее спросил охранник, поняв, что меня можно выкурить из храма нового человека либо по добру, по здорову, либо с применением подотчетных спецсредств типа дубинки. Применять ко мне дубинку старичку совершенно не хотелось. «Да, я обязательно уйду. И обязательно сама». Громко и демонстративно сказала я. Потом решительно выдернула свою руку из клешни охранника и гордо проследовала к дверям. Битое стекло скрипело у меня под ногами, стояла испуганная тишина. Я приблизилась к Андрею, который побледнел и как-то мелко и противно затрясся в ожидании неизбежного. Господи, да ведь он до дрожи боится скандала. Только и всего. Его жена даже не подозревала о моем существовании. Она так смотрела на меня. Взглядом молодой матери, которая случайно столкнулась с психом. В ее глазах не читалось ничего, кроме страха за ребенка. Может быть, из-за ее нежного и какого-то восторженного отношения к только что народившемуся дитяти, а может, из-за нежелания разбивать семью, я прошла мимо Андрея, ни на секунду не замедлив шага, даже не кивнув. Он напряженно застыл, склонившись над своим сыном, делая вид, что мальчишке что-то попало на куртку. Когда я уже закрыла стеклянную дверь, Андрей обернулся и встретился со мной взглядом. В его глазах застыл немой вопрос. «Зачем? Зачем тебе все это надо?» Хороший, кстати, вопрос. Неплохо было бы и самой попытаться ответить на него. Если не найти какой-то достойной, неоспоримой причины, то получится, что я, дура набитая и доверчивая тупица, разве этот вариант меня может устроить? Никак. И Андрею, прежде чем я его брошу, следует со мной объясниться, разве нет? Честно говоря, после такого нелепого нашего свидания я весь вечер ждала его звонка. «Зачем ты туда приперлась? Что ты творишь? Неужели не могла просто позвонить мне? Я бы все тебе объяснил», — сказал бы Андрей. Я бы фыркнула и притворилась, что смертельно его ненавижу и не могу слышать его голос. «Объяснил бы? Что?» — спросила бы я. И дальше я в тысячах вариантов проигрывала наши возможные вопросы и ответы. Я придумала бравурные диалоги, трагические монологи, равнодушные междометия, оскорбительные бросания трубок. Беседу по душам, наконец, беседу, в которой мы расставим все точки над «и» и расстанемся друзьями. Я ждала этого разговора, я боялась его, я нуждалась в нем. «Это меня?» — кричала я из комнаты каждый раз, когда звонил телефон. «Это из Собеса», — отвечал отец. «Они требуют еще каких-то бумаг для получения льгот». «А-а-а», — тянула я и снова уходила к себе. Так прошел весь вечер, вся ночь и весь следующий день, как, впрочем, и все последующие дни. Андрей снова поступил как настоящий мужчина. Он струсил и не позвонил мне больше вообще. Видимо, осознав, что легкого и ни к чему серьезному не обязывающего романа больше не будет, он просто стер меня из памяти своего мобильника. А может, и из своей личной, человеческой памяти тоже. Опля. Вот это был вариант, которого я никак не ждала. Несколько дней я злилась и металась, потом жалела, что вообще пошла в роддом. Потом жалела, что вообще познакомилась с Андреем под этим некстати полившим дождем. И, наконец, к концу недели я пожалела о том, что родилась на свет. После этого наступила апатия. Я не хотела есть, не хотела спать, не хотела читать. «Может, ты заболела?» — заволновалась мама, помешанная на здоровье своих птенчиков. «Нет, я здорова», — отвечала я, думая о том, как бы уснуть и проспать одним махом год. «Если ты хандришь, тебе надо обливаться холодной водой», — сообщил папаша. Идея вылить на себя посреди зимы ведро холодной воды окончательно вогнала меня в депрессию. Я стала смотреть все сериалы по телевизору. Мексиканские я любила особенно, потому что от них мозг густел и превращался в карамель. «Антонио, ты думал, что Мария родила сына от тебя, но и Рикардо думал тоже, что от него. А на самом деле Мария родила не от тебя и не от Рикардо, а вообще никого не рожала». «Как ты можешь смотреть такую муть?» — вопрошал мой брат Иларион, названный так сложно в память о героическом дедушке по папиной линии. Старший Иларион бороздил просторы Мирового океана в звании капитана первого ранга. Наш папа, Михаил Илларионович, мечтая во всем повторить судьбу горячо любимого отца, всю жизнь отдавал честь и носил армейские сапоги, но таких высот не достиг и отбыл в отставку скромным майором. Вообще в жизни папки было немало разочарований. В моряки он не пошел по здоровью. В отличие от своего легендарного отца, он категорически не выносил качку и мог пребывать на судне исключительно в бессознательном, вывернутом наизнанку состоянии. Сухопутная служба оказалась тяжелой, безнадежной, бесперспективной. Взятки он давать не умел, кумовству был чужд. Отставка дала папе массу свободного времени, которое он тратил на попытки выжить на пенсию. Единственной его отрадой были мы, дети и здоровый образ жизни, которым он всех достал. «Если уж у тебя депрессия, сдай за меня анализы. По твоим анализам мне точно больничный дадут», — оживился брат, глядя на мое тупое, бессмысленное лицо. «Пошел вон». Вяло отмахивалась я от него. Ларикова нелюбовь к труду была притчей во языцах. Участковый терапевт специально ради визитов моего брателла держал в кабинете поганую метлу. Ларика она принимала только в крайних случаях и с анализами крови и прочего на руках. Еще в школе брату не было равных в искусстве симуляции. Он не только умел усилием воли повышать температуру и кашлять в нужных местах так, что переворачивал сердца, однажды он путем умелого сочетания ананасового сока, льда и перца сумел добиться полной иллюзии ангины. 2 недели постельного режима, и он тогда остался в чистом выигрыше. Жирно тебе будет пользоваться моими несчастными анализами. Злая ты! «Если ты не подобреешь, тебя Бог накажет», — заметил Ларик, старательно вращая глазами. «Не мешай мне смотреть кино», — строго посмотрела я на него. «Если бы я был главврачом какой-нибудь экспериментальной больницы», — ответил брат, — «я стал бы применять эти бредни в качестве общего наркоза, потому что в тот момент, когда твоя Мария причитает, что не может разобраться в том, кто кого родил, может смело успеть вырезать аппендицит. Пациент бы этого даже не заметил».